Рим, 753 год до нашей эры. Вечный город. У столицы Италии Рима, в котором проживает 2,8 миллиона человек, несколько названий. Республиканский Рим, Императорский Рим, город на семи холмах, Вечный город, город влюбленных. В этих названиях отражено уважение к Риму как городу-памятнику развития цивилизации, ее архитектуры, живописи, скульптуры, вероисповедания и военного дела. О зарождении города Рима существуют легенды. В самой известной говорится о том, что в 25 километрах от Тирренского моря и почти на таком же расстоянии от Апеннинских гор, на левом берегу реки Тибр, среди холмов, поселились два брата Ромул и Рем. Рожденные от представительницы царского рода Альба Лонги Реи Сильвии и бога войны Марса. Они решили основать город и стали спорить, где это сделать. Между братьями вспыхнула нешуточная ссора, в пылу которой Ромул убил Рема. Затем он основал укрепленное поселение на холме Палатин, назвал его своим именем и стал его первым царем. Это произошло, как считается, в 753 году до нашей эры, и эта дата является днем рождения Рима. После Ромула еще было шесть царей, и каждый из них вносил свой вклад в строительство города. В Риме появлялись храмы, посвященные языческим богам, например, двуликому богу Янусу или римской богине домашнего очага Весте. Тогда же между двумя холмами Палатином и Квириналом появилась центральная площадь города, получившая позднее название Форум. От нее расходились важнейшие улицы. В период республиканского правления Римом, который начался в 509 году до нашей эры, жители проявили еще большую религиозность. Они строили храмы, посвященные богам. Одновременно возводились многоэтажные жилища. Но, безусловно, наиболее интересный период истории Рима – императорский, когда Октавиан Август, 63-й до нашей эры, 14-й нашей эры, в 27-м году до нашей эры, после победы над Марком Антонием, с триумфом вернулся в Рим, и его славили как отца Отечества. Август был умеренным правителем. Он воздал почести убитому предшественнику, знаменитому полководцу и диктатору Гаю Юлию Цезарю. Сумел избежать междоусобных войн, уважал науки, писал стихи. Его именем был назван восьмой месяц в юлианском календаре. Он подчинил себе армию и преторианскую гвардию, сам набирал воинов, которым хорошо платил. Такая форма правления сохранилась и в дальнейшем. Императора поддерживала армия, которой он платил. Если у него не было денег, то армия могла найти себе другого императора. Императорский период в жизни Рима считается периодом расцвета римской политики, государственной жизни и культуры. Каждый император считал своим долгом прославлять себя, свою власть, свои завоевания и даже обожествлять себя. Отсюда триумфальные арки, дворцы, великолепные монументы, бани, термы, памятники императорам и даже гигантские погребальные сооружения. Рим ко второму веку до нашей эры стал столицей мира. В нем проживало уже около миллиона человек. Наивысшего расцвета город достиг при правлении династии Флавиев и его первого представителя императора Веспасиана. За ним Тита и Домициана. При них были возведены Колизей, термы Тита, дворец и цирк Домициана. Одним из наиболее порочных императоров считается Комод, 161-192, последний представитель династии Антонинов. Он был силен, крепок, ловко владел мечом, его обожал народ, но он не занимался государственными делами, предаваясь увеселениям. Он требовал обожествления себя и отождествлял себя с Геркулесом. Он переименовал Рим в Комод. конце концов, против него был составлен заговор, и его убили. Появление такой личности, не занимавшейся государственными делами, свидетельствовало о наступавшем кризисе императорской власти. К этому следует добавить появление в Риме христиан, пришедших из Иудеи и распространявших новые идеи человеколюбия, милосердия, упования на Бога человека, который всем верующим в Него обещал Царствие Небесное. Император Константин 272-337 сделал христианство господствующей религией и в 330 году перенес столицу своего государства в Византий, он же Константинополь. Во время его правления в Риме начались работы по возведению базилики святого Иоанна Латеранского и прежде всего собора святого Петра в Ватикане, так назывался один из холмов Рима. Это был период кризиса, и в 395 году прежде могущественная империя, правительница мира, распалась на Западную и Восточную Римские империи. Рим перестал играть роль императорского города. В 476 году был свергнут последний император Западной Римской империи Ромул Август. Но Рим продолжал жить, развиваться. В нем все большую власть захватывали святые отцы, которые сделали Ватикан своей резиденцией. В конце 15 века они, стараясь придать Ватикану больший политический вес, велели возвести в городе храм, посвященный апостолу Петру. Папа Римский Юлий II, за ним Лев X, сделали заказы Рафаэлю, затем Микеланджело на возведение грандиозного храма. Позднее, в 1536 году, по заказу папы Павла III, Микеланджело перестроил Капитолий. Наряду с перестройкой многих базилик велась реставрация города, образовывались новые площади. В XVII веке наблюдался отход от строгих архитектурных требований эпохи Возрождения. Появлялись классические формы, их провозвестниками были архитекторы Бернини и Боромини. Жизнь Рима в конце XVIII – начале XIX века зависела в большой степени от политической ситуации в Европе. В 1798 году в него вошли французские войска, которые из Парижа направил Наполеон. Была провозглашена Римская республика. После окончания эпохи Наполеона в 1814 году Рим снова сделался папским государством. Но после революции 1848 года вновь была провозглашена республика. В 1866 году французские войска ушли из Рима. В 1870 году войска итальянского королевства заняли Рим, и он стал столицей королевства. С 1922 по 1943 год в Риме обосновался руководитель националистической фашистской партии Бенито Муссолини, он же премьер-министр, который проводил авторитарную политику и пошел на сближение с Гитлером. Вначале итальянцы его возвеличивали, потом мечтали свергнуть. В годы Второй мировой войны Рим избежал разрушений. Отчасти это объясняется его немецкой оккупацией в 1943-1944 годах. Сегодня в городе почти отсутствует промышленность. Наличествует только сфера высоких технологий, банковский бизнес и некоторые предприятия аэрокосмической промышленности.